Глава 464. Встреча в комнате телепортации была несколько неловкой. Ева казалась немного сверхчувствительной. Она проявляла враждебность по отношению к Беллису. Если бы не присутствие Грима и Гаргамеля, она, скорее всего, не смогла бы подавить свои инстинкты и ударила бы его. Даже с Гримом Ева была откровенно враждебна к Беллису. Когда он увидел реакцию Евы, Беллис издал зловещий смех. Бледно-зеленые сложные глаза под капюшоном пугали. Мерил и Гаргамель чувствовали потенциальную опасность Беллиса, но не как Ева. Менее чем за полмесяца Беллису удалось подняться от начинающего ученика до продвинутого. Гаргамель и Мерил редко обращали на него внимание до этого, поэтому ни один из них не осознал перемены в его силе. Беллис стал загадочнее и никогда не показывался в общественных местах. Даже сегодня он был одет в черный халат и прятался в самом дальнем углу. «Найди себе подходящую комнату на четвертом этаже. Мне нужно кое-что сказать тебе вечером». Грим уловил неловкую атмосферу в комнате и отдал Беллису приказ. Беллис поклонился и резким голосом подтвердил приказ, прежде чем уйти. Мерил и Гаргамель переглянулись. Их глаза наполнились полным непониманием. Четвертый уровень башни был местом отдыха дислоцированных адептов. Даже доверенным псевдоадептам разрешалось оставаться только на третьем этаже. Однако теперь Грим передал эту привилегию промежуточному ученику. «Идем», — Грим кивнул остальным. «Многое произошло. Нам нужно будет много чего переделать». Гаргамель и Мерил молча кивнули. Ева совершенно не интересовалась этими делами, но не осмеливалась идти против воли хозяина башни. Полчаса спустя Гаргамель, благодаря рассказу Грима, наконец-то понял все, что происходило в городе Гилниас. На его лице появилось жалостливое выражение, когда он услышал, что Грим был закован в тяжелые кандалы кланом из-за его способности создавать големов. В конце концов, он стал странствующим адептом именно потому, что презирал эксплуататорские действия кланов. Его морщинистый лоб еще больше нахмурился, когда он услышал, что Грим обещал передавать клану два элитных голема каждый год. Как мастер зелий, Гаргамель имел личный опыт в создании магических предметов уровня адепта. Можно пренебречь зельями уровня ученика. 3-4 дней было достаточно, чтобы заварить еще порцию. С другой стороны, зелья уровня адептов часто требовали от 10 до 15 дней. Это было связано с количеством материалов, необходимых для процесса создания. Каждый из этих материалов должен был пройти сложные процедуры отбора, фильтрации, обработки, извлечения, уточнения и многое другое. Кроме того, процент ошибок был относительно высоким. Гаргамель, на его нынешнем уровне, не мог создавать зелья высокого качества. На данный момент его дух был не более 7 очков. Такой слабый дух был не способен поддерживать процесс создания высококачественных зелий, который занимал периоды непрерывных и точных манипуляций. Гаргамель понимал сложность создания двух големов элитного уровня за год. Голем элитного уровня требовал от 2 до 3 месяцев. Если процесс провалится, то время умножится в несколько раз. Даже если Грим добьется больших успехов, ему понадобится от 4 до 6 месяцев, чтобы выполнить задание клана. Это оставит ему полгода, чтобы улучшить свои способности. Однако, если Грим провалит одну из своих попыток, у него останется всего 3 месяца свободного времени. Если он потерпит неудачу дважды подряд, ему придется провести весь год в лаборатории. День за днем, год за годом, постоянно пребывая в холодной и тихой лаборатории, повторяя одну и ту же монотонную работу. Такой жизни было достаточно, чтобы сокрушить страсти и амбиции большинства эзотерических адептов. Это привело к тому, что эзотерические адепты стали одной из самых медленно улучшающихся групп среди адептов. Гаргамель заколебался и, наконец, высказал свои мысли. Он ничего не понимал. Грим всегда был прямым человеком. Как он мог не заметить трюк клана Саруба? Зачем ему соглашаться на эти жесткие условия? Он ослеплен наградой ядрами 2-го класса. Мерил с беспокойством посмотрела на Грима, когда услышала вопрос Гаргамеля. Найдя в себе решимость прийти с Гримом в огненный трон, она фактически разорвала свои связи с членами клана. Если власть Грима будет подавлена и никогда не улучшится, то они, как его последователи, будут не намного лучше. Таким образом, Мерил была обеспокоена ответом. Без паники, Грим прекрасно знал, как они себя чувствуют. У меня есть планы на этот счет, а также контрмеры. Я уже придумал путь для перехода во 2-й класс. Мне нужен этот период, чтобы накопить и освоить то, чему я научился продвижение. На лицах Гаргамеля и Мерил был шок. Грим был их мастером, учителем, и у него было достаточно силы, чтобы произвести впечатление и убедить их. Однако прошло всего 11 лет с тех пор, как он стал адептом, но он уже подумывал о том, чтобы перейти во второй класс. Их будто ударила молния. В частности, Гаргамель, который стал адептом 70 лет назад, чувствовал, что все его мировоззрение разваливается. Неужели разница между одним человеком и другим настолько велика? Все не так красочно, как вы надумали. Я просто понял, где лежит путь вперед. Грим не ожидал, что случайное предложение так удивит двух его подчиненных. Путь еще долгий. По моим оценкам, мне еще лет 80 трудиться, так вот как это было. Однако, подумав об этом еще немного, Гаргамель испытал ужасное чувство отчаяния и был оставлен судьбой. «Ладно, вы задали свои вопросы. Пришло время для моих». Ева уже нетерпеливо ждала рядом. «Гри, мастер, что с тем человеком в черном?» Вопросы Евы немедленно отвлекли Гаргамеля и Мерил от их мыслей. Его зовут Биллис. Он был начинающим учеником. «Гаргамель, ты лично взял его в башню Биллис?» Гаргамель погладил свою тонкую бородку. Это имя показалось ему знакомым. Он не мог сопоставить человека, которого видел сегодня, с человеком из своих воспоминаний. Он был первым учеником, который захотел присоединиться к башне, но его аура. Гаргамель вспомнил человека, о котором шла речь, но еще не был уверен. Такие вещи, как воспоминания, были детской игрой для духа адепта. Тем не менее, адепт обычно полагался больше на ауру души, чтобы распознать человека. Жизненная сила и душа каждого смешивались, формируя уникальную ауру. Тем не менее, аура души человека измениться за такое короткое время не могла. По крайней мере, ученик не должен обладать такой странной способностью. Совсем недавно Мэри вернулась с другой плоскости. Она убила зложука Актиона и отдала королеву жуков, с которой он ассимилировался. Это были всего лишь несколько коротких фраз, но за ними скрывалась шокирующая история. Мэрил имела некоторое представление о напряженности между Гримом, Мэри и Актионом. Она прошептала Гаргамелю и Еве то, что знала, когда увидела их растерянные лица. «Значит, леди Мэри, наша госпожа», Гаргамель высказал то, что думал. Лицо Грима застыло. Мэрил хихикнула. «Не обязательно. У учителя еще есть сестра Алиса. С ней тоже непросто. Леди Мэри нанесла ей визит. Кто знает, какая там разгорится борьба. А Алиса при чем?» Гаргамель явно любил сплетничать. «Кто это Алиса? Почему я не слышал, чтобы мастер упоминал ее раньше? Быстро, скажи мне». Грим поспешно прервал сплетни своих подчиненных и спросил. «Гаргамель, ты не дал мне отчета о ситуации. Лидеры магических существ, они принесли какие-нибудь неприятности? Все не очень хорошо, господин. Я чуть не забыл». Выражение лица Гаргамеля стало серьезным. «В черном лесу что-то произошло». Глава 465. В черном лесу ночью никогда не было мирно. В темноте всюду таились непредсказуемые опасности. Там были лесные звери, которые охотились под покровом ночи, кровососущие лианы, которые прятались среди обычных лиан, и кислотные болота, которые выглядели как трава, но на самом деле были домами призрачных нянь. В 60 километрах к северу от огненного трона находилась земля, принадлежащая пчелолюдям Аба. Это была глубокая ночь, но логово кипело от активности. Отряды солдат с копьями и стрелами с ядовитыми наконечниками били крыльями и двигались между деревьями. Многие из них также несли в руках добычу. Большинство были обычными лесными существами, такими как козы, волки и обезьяны. Время от времени можно было заметить и обезьян-берсеркеров, атюгов и наемников. При обычных обстоятельствах в каждом отряде было по 15 плелолюдей. Они двигались в 15 километрах вокруг своего логова по определенной схеме, тщательно ища добычу, на которую они могли бы охотиться. Каждый раз, когда они сталкивались со зверем или другим магическим существом, вышедшим на охоту, это означало неизбежное сражение. Гнездо было построено в густом участке леса. Это было странное магическое сооружение, напоминающее пчелиное гнездо. Это место также являлось родильным залом королевы пчелолюдей. Обычные пчелолюди не имели права входить в улей. Только специально отобранные слуги могли оставаться рядом с королевой, постоянно кормить ее и ухаживать за яйцами. Цикл вылупления у них был чрезвычайно коротким. Яйцо требовало всего 7 дней, чтобы вылупиться в солдата. Согласно методу, с помощью которого вычислялась сила адепта, обычный их солдат имел только 0,7 очков силы. Однако их нельзя было недооценивать. Опасность этих существ экспоненциально возрастала, Если им удавалось сплотить некоторых из своих союзников, у них были крылья для полета и они умели пользоваться отравленным оружием. После того, как племени удавалось закрепиться на территории, они быстро становились правителями близлежащей области. Вот почему почти все другие существа в огромном лесу были в охотничьих списках пчелолюдей Аба. Единственными исключениями были могущественные магические существа, у которых были жесткие шкуры, например гигантские слоны и виверны. Пока грима не было, пчелолюди Аба расплодились с взрывной скорости. Их безудержное размножение, несомненно, угрожало силам вокруг огненного трона. Всего за 7 или 8 дней Гаргамель получил известие о гибели двух учеников и дюжины наемников. 15 километров вокруг гнезда пчелолюдей были отнесены к зоне чрезвычайной опасности. В башне даже установили строгий запрет ходить рядом с тем местом. Подъем мощного магического племени вокруг огненного трона было не очень хорошо. Следовательно, башня ограничила охотничьи угодья. Башня также выставила миссию по уничтожению гнезда. У ручья было столкновение. 3-метровый и 300-килограммовый пылающий тигр, выбившийся из стаи, стал добычей охотничьего отряда пчелолюдей. Мертвый пылающий тигр лежал на земле. Из его желтого тела с черными полосками торчали стрелы. В его шее было 2 длинных копья. Силы солдат пчелолюдей Аба было недостаточно, чтобы убить пылающего тигра. Но яд на их, другое дело. Этот несчастный тигр был отравлен. Однако огненные шары пламенного тигра сильно навредили отряду пчелолюдей. 4 солдата были разорваны на куски, им не удалось сбежать. Еще 3 погибли от лап и хвоста. Остальные 8 солдат получили различные степени травмы. Тем не менее, это не помешало им радостно разрезать тело пылающего тигра, чтобы забрать его мясо. Мясо этого магического существа, наполненное аурой элементия, было исключительно питательным. Это была любимая еда королевы Аба. Когда они собрались вокруг трупа тигра и занялись работой, из леса неподалеку раздался голос. В поле зрения солдат появилось человекоподобное существо в черной мантии. Человек. Этот пришелец был не только человеком, но и заклинателем, любимым блюдом королевы. Единственные, кто осмеливался пройти через этот лес, были так называемые ученики адептов. Солдаты не могли не возрадоваться. Жужжание их крыльев распространилось по всему лесу. 8 солдат отбросили окровавленную плоть, подняли копья и взмыли в небо. Некоторые из них рассредоточились, чтобы избежать возможных магических атак со стороны ученика. Они укрылись за густыми ветвями и лианами. Их озадачил тот факт, что человек не пытался бежать. Вместо этого он поднял голову. Пара бледно-зеленых глаз сверкала из-под тени капюшона, холодно глядя на пчелолюдей. Хотя они понимали, что что-то не так, они все-таки начали атаку по своей привычной стратегии. Первая волна была ядовитыми стрелами среднего радиуса действия. Как ни странно, враг не собирался уклоняться. Он даже не пытался использовать защитные заклинания. Он просто стоял там и позволял ядовитым стрелам ударить. Судя по глухому звуку отравленных стрел, поражающих цель, человек не носил никаких металлических доспехов под одеждой. 8 солдат взволновались еще больше. Они приблизились, выпустив еще больше стрел. Когда они были в 10 шагах от фигуры в капюшоне, они убрали луки и бросились на врага с раздвоенными копьями в руках. Человек в черном внезапно издал странный крик жука. Его тело взорвалось в рой жуков, мгновенно утопив 8 солдат в потоке насекомых. Это был первый раз, когда солдаты-пчелолюди столкнулись с таким ужасным возмездием. Они кричали и пытались встать на ноги, но были покрыты слоем черных жуков. Их лица, головы, тела, ноги и даже полупрозрачные крылья кишели этими странными насекомыми. Что пугало их больше, так это странное стрекотание шелкопрядов, пирующих на листьях тутового дерева, и сильная боль из каждой части их тела. Более сильным особям едва удалось взлететь. Однако их видение было затуманено, из-за чего они упали на землю после столкновения с ветвями. Солдаты боролись и отчаянно сопротивлялись. Многие черные жуки размером с бобы были раздавлены или превращены ядом в лужи черной жидкости. Тем не менее, оставшегося количества было достаточно, чтобы убить 8 несчастных. Вскоре лес вновь обрел покой. Остался только леденящий душу хруст. После пира жуки снова превратились в Беллиса. Ученик адепта, который только что одержал славную победу в первой битве, стоял в луже крови. Он молча наслаждался приятным ощущением сладкой крови. Пчелолюди Аба были магическими тварями, их внешний вид являлся комбинацией эльфов и пчел. В прошлом личность Беллиса никогда бы не позволила ему совершить такой жестокий поступок, сожрать врага живьем. Тем не менее, после того, как он ассимилировал королеву жуков, все это на него не влияло. Гримм подавлял жестокую и кровожадную натуру Биллиса. Слабые люди не могли дать ему энергию, необходимую для эволюции. По сравнению с этим, магические существа, пропитанные силой элементия, подходили больше всего. Сладкие ученики тоже были ходячими лакомствами. Однако мастер Гримм отдал ему строгий приказ. Он не должен был есть адептов или учеников без разрешения. Вот почему Биллису пришлось подавить в себе желание поохотиться в башне. Мастер отправил его сюда. Закончив есть, Биллис неуклюжими шагами двинулся вглубь леса. Рой жуков следовал за ним, как верные охотничьи собаки, сметая куски мяса, оставленные на земле. Биллис едва завершил эволюцию своего тела. Теперь он обладал бессмертным телом, но еще предстояло вырастить одного боевого жука. Его нынешнее «я», несомненно, было хрупким. При столкновении с могущественными лидерами магических существ ему останется только бежать. Вот почему пришло время найти место, чтобы создать свое гнездо. Глава 466. Два отряда пчелолюдей, которые вышли на охоту, пропали за одну ночь. Это сразу вызвало беспокойство в гнезде. Безмолвное пчелиное гнездо снова засуетилось, когда взошло солнце. Отряды полностью вооруженных солдат начали тщательный обыск местности. Они быстро обнаружили поле боя, но признаков конфликта было поразительно мало. Кроме нескольких ожогов и переломанных стрел, не было ни трупов, ни даже крови. В битвах между магическими существами такое случалось крайне редко. Основываясь на уликах, можно было сделать вывод, что охотничий отряд столкнулся с пылающим тигром. Однако если бы там было слишком много пылающих тигров, пчелолюди могли спрятаться в пологе, не вступая в драку. Если охотничий отряд начал атаку на тигров, значит, лидер команды был уверен в том, что сможет победить. Но где они сейчас? Было видно, что место сражения подчистили. Было настолько чисто, что трудно было найти даже кусочек мяса. Если бы не уникальный запах пылающего тигра, который витал в воздухе, командир заподозрил бы, что на их территорию ворвался адепт-человек. Оставленное не походило на действия адепта. Это не кровожадные магические существа. Они извлекали органы жертв, которые содержали жизненную сущность, только после того, как убивали их. Они не вели себя как дикие магические существа. Пока командир пчелолюдей бил крыльями и передвигался по полю битвы в надежде найти какие-то подсказки, прибежал солдат. Там гнездо демона. Солдат был явно в шоке. Сердце командира сжалось от беспокойства. Через мгновение он поспешил в это гнездо демона с большим отрядом солдат. Раньше это было логово ужасного серого медведя. Однако пещера площадью 20 квадратных метров навсегда потеряла своего владельца с приходом пчелолюдей Аба. Тем не менее, было ясно, что это место было захвачено каким-то ужасным демоном. Выглядело как заброшенное гнездо жука. Пол, стены и потолок были покрыты слоем странного мха. В середине пещеры были 5 или 6 земляных куч, напоминавших муравейники. Командиру сразу же стало противно от густого запаха крови. Он больше не мог сдерживать свою ярость, когда его взгляд упал на груды осыпавшейся грязи. Чертовы ублюдки! Гнездо было построено из смеси плоти пчелолюдей, деревянных щепок и грязи. Командир заметил остатки крыльев и жала. Судя по всему, это место было проклятым рассадником жуков, пожирающих трупы солдат-пчелолюдей. Они опоздали. Насекомые уже вылупились и покинули свое гнездо. Пошлите патрульные отряды. Я хочу, чтобы они прочесали каждый дюйм леса поблизости. Мы должны вытащить этих злых ублюдков из укрытия. В пещере раздался резкий рев командира. Отряды солдат превратили черный лес в буйное болото. Все, что происходило в отдаленных лесах, не влияло на распорядок дня огненного трона. Гримм только закончил закалять свой дух и получил сообщение от Биллиса. Биллис успешно обосновался на территории пчелолюдей Аба и вылупил 5 личинок скорпионов. После ассимиляции с королевой, разница в сродстве и таланте Биллиса к элементию заставила Биллиса откладывать не жуков-каркасов, а жалящих скорпионов, обладающих двойными атрибутами тьмы и земли. Благодаря посланию, Гримм получил элементарное представление об основных способностях личинки скорпиона. К сожалению, личинки скорпиона теряли способность летать. Взамен они получали возможность быстро туннелировать и использование атак земли и тьмы. Их центральной стратегией было проложить туннель под ногами врага, прежде чем начать атаки в ближнем бою. Основным оружием были большие клешни и челюсти, а также ядовитое жало. Они могли пускать слабую версию трясины и заманивать врагов в густой, похожий на болото бассейн земного элементия. Их атаки также были наносили урон Ноктине. Конечно, как только эти личинки созреют до подросткового возраста, они смогут использовать земляные шипы и теневую атаку. Если не сможет изгнать их из-под земли, они будут непобедимы. Если они пойдут еще дальше и превратятся в магических существ элитного уровня, они пробудят лучшие магические способности. Однако Гримм не мог предсказать возможности, которые они получат, без надежных данных и информации. Жесткие оболочки скорпионов защитят их от большинства физических повреждений, а трясина и их теневые атаки позволят им держать близкое расстояние от врагов. С этой точки зрения, будущая армия жалящих скорпионов Беллиса, скорее всего, станет армией мясных щитов, специализирующихся на ближних боях. Гримм смутно начал думать о войне. Так называемая плоскостная война была не более чем украшением плоскостного вторжения. Захватчикам приходилось столкнуться как с подавлением сознания плоскости, так и с приливами туземцев. Одинокий захватчик погиб бы, пытаясь начать окопную войну против врага в таких обстоятельствах. Вот почему ключ к победе был в том, чтобы быстро поднять армию, сохраняя при этом мобильность и скрытность. Големы Элементия, армия вампиров Мэри и армия скорпионов Беллиса были критическими и незаменимыми компонентами этой стратегии. Конечно, пытаться вторгнуться в зрелый мир с их нынешними способностями было чрезвычайно трудно. Именно поэтому Гримм, после долгих раздумий, решил назначить дату операции после того, как он станет адептом второго класса. Гримм быстро переключил свое внимание на себя, подумав о послании Беллиса. Он второй раз закалял свой дух. Последнее закаливание понизило его дух с 7 очков до 6. Гримму удалось вернуть все как было только после периода отдыха и адаптации. Тем не менее, во второй раз его дух упал до 5-8 очков. В его ментальном пространстве появились толчки. Эта дрожь имела как преимущества, так и недостатки. Преимущества заключались в том, что эти толчки могли потрясти уже затвердевшее ментальное пространство. Они взорвали бы скрытые проблемы, которые были вредны для роста ментального пространства Гримма и позволили бы ему приобрести более широкую область для будущего развития. Недостатком было то, что эти толчки затрагивали тело и разум Гримма. Он не сможет наложить заклинание, пока это не разрешится. Ему нужно быть осторожным, обращаясь к своему духу, чтобы не влиять на изменения, происходящие в его ментальном пространстве. Конечно, заклинания, хранящиеся в свитке Вуду, были совсем другим делом. По оценкам Гримма, ему потребуется от 5 до 7 дней, чтобы устранить эти ментальные потрясения, даже с достаточным количеством зелий и ресурсов. Если бы он принял во внимание пределы своего физического тела и необходимость развивать свой дух, Гримм чувствовал, что было бы наиболее подходящим определить период закаливания духа между 10 и 15 днями. В таком состоянии он потерял бы почти все свои способности к заклинаниям. Он мог полагаться только на башню и ее плотные защитные массивы, чтобы защититься. Если враг обнаружит его слабость, жизнь Гримма будет в опасности. 2 дня спустя прибыл адепт Кеган, принеся с собой множество материалов. Снорлакс и многие ученики Гримма присоединились к нему. Это была веселая компания из 2 десятков человек. Это все ученики, которых клан Саруба назначил Гримму за последние 10 лет. Было ясно, что отношение руководства Саруба к Гримму резко изменилось после подписания нового контракта. Их предыдущее подавление превратилось в поддержку. Было очевидно, что леди Саназар вполне уверена в том, что сможет измотать амбиции Гримма. Гримм прекрасно знал, что происходит. Под руководством Мерил и Гаргами Огненный Трон устроил грандиозный банкет в честь адепта Киагана. Они также использовали этот банкет, чтобы предоставить ученикам, которые были размещены в башне, возможность пообщаться и встретиться с новичками. В конце концов, здесь они будут жить и учиться. Нынешние члены Огненного Трона включали 3 адептов, Гримма, Мерил и Гаргамеля, Ева и Мэри еще не были включены. Было также 5 псевдоадептов, 11 продвинутых учеников, 34 промежуточных ученика и еще много начинающих учеников. Вот так появилась крошечная фракция, принадлежащая Гримму. Глава 467. Прибытие адепта Киагана стало неожиданным сюрпризом для Гримма. На складе уже было много магических существ. Некоторые из них были магическими существами уровня адепта. Убивать их и собирать их органы было менее выгодным способом максимизировать их ценность. Укрощение, несомненно, было бы методом, который принес бы наибольшую пользу. Тем не менее, Огненный Трон не смог найти достаточно сильного укротителя, несмотря на долгие поиски. У них не было выбора, кроме как положить конец этой идее. Следовательно, полезным было превратить их в преданных вуду зверей. Вот почему Грим воспользовался возможностью и убедил адепта Киагана остаться и помочь ему разобраться с магическими существами. Там был труп гигантского берсеркера Гилада элитного уровня, короля Виверн, пылающего тигра, 7 кабанов и 23 берсеркеров Гилад. Из этого можно было проследить важность монстра лидеров племени. Как только гигантский берсеркер Гилада умер, все его подчиненные потеряли свою единственную защиту. Они стали легкой мишенью для магических существ и учеников башни. Можно честно сказать, что почти половина племени берсеркеров Гилад попала в руки Грима. Остальные либо сбежали, либо стали пищей для других магических существ. В Черном лесу не было понятия крепкой дружбы и союза. Даже королю Виверн приходилось притворяться приятелем гигантского берсеркера Гилады, когда он был еще жив. Тем не менее, в тот момент, когда гигантский берсеркер Гилада погиб, Виверны первыми обрушились на Гилад. Адепт Киаган был удивлен тем, что Грим смог собрать так много живых магических существ. Помимо отправки первой партии 7 ядер второго класса, Киаган прибыл сюда с намерением помочь клану наладить отношения с Гримом. Вот почему Киаган согласился на просьбу Грима, даже не задумываясь. Тем не менее, Киаган хотел, чтобы Грим заплатил за создание животных вуду големами Элементия. Естественно, Грим с радостью согласился на это условие. Проще говоря, так называемый вуду-зверь был диким зверем, модифицированным с помощью магии. Адепты использовали необычные методы, чтобы стереть память зверя и часть интеллекта. Затем они помещали руну управления в существо и заставляли подчиняться каждой их прихоти. Адепту нужно было только лишь один приказ, чтобы вызвать врожденную свирепость вуду-зверей. Начинающий мастер вуду-зверей мог справиться только с обычными лесными существами. С другой стороны, Киаган был промежуточным мастером. Он работал с магическими существами уровня адепта. Вот почему Грим не мог превратить этих тварей в активную боевую мощь, несмотря на то, что они были в его распоряжении немалое количество времени. Основная причина заключалась в том, что процесс стирания памяти и внедрения руны управления был слишком сложным. Небольшая ошибка приведет к деградации силы зверя вуду. На самом деле, если техники мастера вуду зверей будет недостаточно, модифицированный зверь вуду потеряет большую часть боевого инстинкта. Он превратится в идиота, который только и умеет, что бросаться вперед. Превосходный мастер вуду зверей сможет в полной мере сохранить оригинальные боевые приемы магического существа. Иногда им даже удавалось восстановить им интеллект. Адепт Киаган произнес заклинание, чтобы проверить магических существ. Гигантский берсеркер Гилада с самого начала обладал великолепными телесными атрибутами. Это было могущественное магическое существо элитного уровня. Следовательно, был шанс, что Киаган сможет превратить его в зверя вуду уровня адепта. Других тварей из-за их низкого качества удастся превратить лишь в зверей вуду уровня псевдоадепта. С кабанами было еще хуже. Они сохранят только способности уровня продвинутого ученика. Грим уже предсказал оценки Киагана и оставил все эти дела ему. Только теперь Грим по-настоящему понял ценность големов элитного уровня, которых он предоставит клану. Лидер магических существ элитного уровня после модификации потеряет много боевого мастерства. Они падут с элитного уровня до уровня обычных адептов. Другие магические существа падут ниже уровня адепта. Если бы Грим обменял всех этих магических существ на ядра элементия, он мог бы гарантировать, что сможет превратить их в боевую силу уровня адепта. Причиной был вспомогательный эффект чипа. Благодаря детальным модификациям и дизайну чипа, наряду с его вспомогательными функциями, Грим мог в полной мере использовать мощность ядра элементия. Он мог превратить их в идеальные ядра големов с наименьшими потерями энергии. Адепт Киаган не было таких удобств. Он должен был полагаться на свои природные навыки и техники, чтобы компенсировать это. Это объясняет, почему клан придавал такое большое значение его способности производить големов элитного уровня. Однако, по сравнению с адептом Киаганом, Грим мгновенно понял, что он не может быть честен со своими навыками, когда создавал этих големов. Большую часть времени ему придется подавлять свои навыки. Он не мог создать слишком хороших големов, иначе он привлечет еще больше внимания со стороны клана. Грим открыл деревянную коробку, которую дал ему Кеган. От яркого света ему было трудно открыть глаза. Там лежали 7 ядер элементия, без ограничения магических массивов на коробке. Соответствующие частицы элементия вздымались и собирались вокруг ядер элементия, непрерывно сливаясь с кристаллами. Сами ядра обладали следами ауры плоскостных законов, поэтому частицы притягивались к ним даже после смерти их владельцев. Вот почему Грим в настоящее время мог видеть, как ядра элементия второго класса вспыхивают, будто делая глубокие и медленные вдохи. Ритмичный пульс элемента образовывал рябь вокруг ядер. Кристаллы напоминали ядро звезды, излучающее небесный блеск. Они словно были из сна, словно не содержали в себе фантастически глубокие истины. Грим протянул руку и слегка погладил ядро элементия. Когда его тонкие пальцы коснулись его, огненный элемент внутри него столкнулся с аурой элемента внутри ядра. Рябь распространилась по всему его ментальному пространству. 3 ядра элементия ветра, 2 огненных ядра, 1 ядро элементия тьмы и 1 ядро элементия земли. Различные ядра элементов обеспечат Гриму совершенно разный опыт. Углубленный анализ состава элементмя поможет лучше понимать разницу между существами второго класса и низшими формами жизни. Важно отметить, что ядро сознания, которое адепты формировали во время своего продвижения, было в значительной степени связано с материальными ядрами элементия, находящимися в телах магических существ. Следовательно, длительные периоды контакта с несколькими ядрами второго класса значительно помогут Гриму. Тем не менее, сомнения Грима увеличились, чем дольше он контактировал с этими ядрами. Владельцы этих ядер уже умерли. Их ментальное сознание рассеялось, на что полагались кристаллические ядра, чтобы поддерживать в себе силу законов. Может ли сила законов вырваться за пределы ментального сознания и затвердить в виде материальной субстанции, какова истинная природа законов, откуда взялись их силы, его желания и надежды на истины мира, скрывающиеся под всеми этими слоями, усилились. Магия, колдовство. На самом простом уровне объяснения, колдовство являлось практикой магии. Оно олицетворяло сверхъестественное, хаотичное и неизвестное. Ремесло, с другой стороны, выражало известные техники и определенные законы. Оба дополняли друг друга. Колдовство олицетворяло желание древних адептов искать истину в хаосе. Колдовство было также воплощением тотема, благодаря которому они существовали. Адепты сегодняшнего дня в основном преследовали только ремесло. С другой стороны, Грим пытался найти баланс между колдовством и ремеслом. Поступая так, он сможет увидеть истину мира. Пока Грим фантазировал о будущем, в его голове прозвучал чип. Бип, успешно расшифрован вариант огненной руны. Запрашиваю инструкции у хозяина. Передать информацию, что, почему это заняло только половину расчетного времени. В его голове возникли всевозможные сомнения. Грим попросил чип передать информацию. Он почувствовал боль. Почти половина его духа испарилась в одно мгновение. Только тогда он едва успел уловить этот невообразимо сложный и ужасающий поток данных. Как ни странно, даже несмотря на то, что Грим получил поток данных, прошедших несколько уровней анализа и расшифровки, он сформировался в странную руну, которая собралась в его сознании. Малиновый огонь, что это было за чертовщина? Почему у него возникло чувство крайней опасности? Грим перетерпел дискомфорт и связался с этим странным вариантом огненной руны. Он, наконец, понял его действие. Руна взрыва. Когда дух Грима погрузился в руну, у него появилось смутное чувство. Если ему удастся полностью овладеть этой руной, то все его будущие огненные заклинания смогут взрываться. Глава 468. В последующие дни Грим впал в самый напряженный период своей жизни. Дух, увядший от закалки, требовал длительных периодов медитации. Его ментальное пространство требовало питания от непрерывных толчков. Чип тщательно проанализировал вариант огненной руны, но ему все еще нужно было продолжать экспериментировать, чтобы превратить руну в часть своей силы. Необходимо было также оценить большое число ядер второго класса и построить модели данных. Странные изменения, происходящие с Биллисом, тоже стоило записать и обработать. Порядок правления Огненного Трона нуждался в уточнении. Он также не мог игнорировать обучение учеников башни. Всегда одинокий Грим никогда не думал, что будет так сложно управлять полностью функционирующей фракцией. Он не ожидал, что внутренние дела будут такими раздражающими. Если бы не Мерил и Гаргамель, он не справился. Только сейчас он по-настоящему понял, почему так много высококлассных адептов предпочли остаться в своих кланах, чем выйти и создать свою собственную новую организацию. Было так трудно и мучительно. Адептов в башне было мало. Вот почему даже Гриму пришлось преподавать уроки. К счастью, это было всего 4 дня в месяц. Иначе Грим не смог бы устоять перед желанием прогнать учеников. Он был как заведенная игрушка, ни минуты не отдыхал. Он целый день метался между различными магическими лабораториями, проводя 7 или 8 магических экспериментов одновременно. Даже в тех редких случаях, когда у него было свободное время, ему нужно было подготовиться к процессу создания голема. Единственный раз, когда он мог расслабиться в течение дня, это когда он полностью исчерпывал свой дух и закрывал глаза, чтобы медитировать. Согласно расчетам чипа, его ментальное пространство не успокаивалось с тех пор, как он начал закалять свой дух. Это был вечный бунт. Однако, в обмен на это эффективность медитации возросла. Это было явным доказательством того, что процесс закалки духа улучшал его врожденный потенциал. Гоблин Снарлак спешно перенес свой магазин в огненный трон. Теперь он был самым известным подпольным торговцем в башне. Гоблинская техника, которую он продавал, стала новым продуктом, который так спешили опробовать ученики. Все потому, что она была дешевой и простой в использовании и имела эффекты, которые не часто встречались в обычных заклинаниях. Так, с механической курицей, можно было заманивать в ловушку агров. Ученикам часто не хватало магической силы, и алхимическая бомба позволяла им сохранять наступательную силу, даже когда у них заканчивалась магия. Когда группа убегала от магического существа, реактивные ботинки могли спасти им жизнь. У этих механических созданий из другого мира всегда были проблемы. Например, механические курицы иногда имели неправильные настройки и приводили агро к ее пользователю. Только 2 алхимические бомбы из 3 взрывались, а реактивные ботинки бросали в объятия массивного ствола дерева. Грим воспользовался славой своих големов и начал пытаться выставить их на продажу в магазине Снарлакса. Первая партия големов была почти на уровне псевдоадепта. Были големы практически всех атрибутов – земли, огня, воды и ветра. Их было всего 10, и для каждого из них он установил цену в 11 сотен магических кристаллов. Исходя из предварительного анализа Грима, цена должна быть завышена совсем немного. В конце концов, обычный ученик получал от 20 до 30 магических кристаллов за каждую выполненную миссию. Даже за опасные миссии часто вознаграждали не более сотни магических кристаллов. С другой стороны, адептам големы уровня псевдоадепта не нужны. Адепты не покупали их, а ученики не могли себе их позволить. Вот почему Грим ожидал, что продажи будут проблематичным вопросом. Однако он недооценивал страсть учеников к укреплению своих способностей. Если продвинутые ученики могли взять с собой помощника уровня псевдоадепта, когда отправлялись на поручение, задание намного упрощалось. Это было как благословение с небес. Один ученик может и не купит такого голема, но 2-3 ученика могли собрать невообразимую сумму в 11 сотен магических кристаллов. Таким образом, многие ученики, которые охотились в лесу, начали использовать магических големов в боях. Фаворитами учеников среди всех големов, несомненно, были каменные големы и каменные змеи. С этими монстрами в их команде, звери и магические существа больше не могли рассеять их строй. Число жертв в группах значительно сократилось. Более того, перенос тяжелой добычи обратно в башню после каждой победы больше не был проблемой. Учитывая удобство и силу голема Элементия, многие группы специально разработали стратегии. Големов раскупили быстро. Согласно отзывам учеников после многократного использования, Грим обнаружил, что самыми популярными големами были земные и водные. Один был мускулистым и мог сражаться с магическими существами в ближнем бою. У других были заклинания, которые могли замедлить врага. А вот големы атрибутов огня, ветра, яда и другие не особо нравились ученикам. На самом деле, некоторые из них их ненавидели. Причина заключалась в том, что урон, который эти големы наносили жертве, был слишком серьезным. Это значительно уменьшало военные трофеи учеников и магический доход от кристаллов. Следовательно, после усвоения уроков, извлеченных из первой партии големов, вторая партия была заменена только атрибутами земли и воды. Конечно, для удовольствия, Грим намеренно добавил в микс земного голема уровня адепта, ревущего монстра. Голем уровня адепта. Это немедленно вызвало безумную борьбу за голема. Цена в 3000 магических кристаллов могла бы запугать большинство учеников, но она не могла остановить безумную страсть псевдоадептов. Гоблин Снарлакс решил провести небольшой аукцион и позволил псевдоадептам сделать ставку на ревущего монстра. Позже Галим достался Сабрине по цене 5200 магических кристаллов. В ту ночь Сабрина публично бросила вызов 6 псевдоадептам башни, чтобы проверить мощь ревущего монстра. Это был Галим уровня адепта. Сможет ли Сабрина успешно контролировать его с ее духом уровня псевдоадепта? 6 псевдоадептов с радостью согласились на вызов с сомнениями и вопросами в своих умах. Дружеское состязание началось в магматическом зале перед башней адепта. Результаты превзошли все ожидания. Сочетание Сабрины и ревущего монстра сокрушило объединенные усилия 6 псевдоадептов. Ревущий монстр, который обладал дрожью земли, бросанием камней и каменными доспехами, доминировал на поле битвы. По правде говоря, он в одиночку принес землетрясение второго класса, благодаря своему массивному каменному телу. Обычные ученики не могли устоять на ногах, когда он был рядом, не говоря уже о борьбе с ним. Кроме того, его огромные каменные кулаки и бросок камня сокрушили все защитные заклинания уровня ученика. Даже псевдоадепт, известный своими защитными атрибутами земли, непрерывно кашлял кровью после того, как его сдуло одним ударом. Ревущий монстр концентрировал огромное количество земного элементия между ладонями и бросал камни. Любой потерял бы всякое намерение произносить заклинание. Это было абсолютное поражение. 6 псевдоадептов собрались вместе. Если они не смогут использовать какой-либо метод, чтобы ограничить варварские атаки ревущего монстра, они не смогут освободить свои руки и сосредоточить свою огневую мощь на этом гигантском звере. Толстое каменное тело и постоянно регенерирующую каменную броню не уничтожить всего 2-3 заклинаниями. Эта сила косвенно продемонстрировала абсолютное доминирование големов уровня адепта. Гаргамель также начал продвигать очки вклада. Если ученики выполняли задания, поставленные башней, они могли получать соответствующие очки вклада, помимо обычной награды в виде магических кристаллов. Затем они могли использовать эти очки, чтобы входить во внутреннее хранилище книг в башне или покупать что-то, например, изготовленных на заказ големов, высококачественные зелья или наставничество адепта. Таким образом, Грим и Гаргамель вновь распространили имя огненного трона по близлежащим землям. С течением времени, големы элементия стали особенностью центральной области всего континента. Глава 469. Башня судьбы. Закончилась ежедневная утренняя молитва. Почти сотня учениц медленно покинула зал церемонии. Осталась только снежный лотос, ожидающая приказа Алисы. Через полгода вместе, Алиса, снежный лотос и София стали намного ближе, чем раньше. В частности, посредничество снежного лотоса улучшило отношения Алисы с ведьмами обмана. Предводитель ведьм обмана даже пригласил Алису стать гостем клана Моя. Это была хорошая новость для Алисы. «Алиса, что-нибудь нужно?» Снежный лотос заметила, что Алиса нахмурилась. Сегодня, вдруг встряхнулась Алиса и неудержимо пробормотала, придет гость издалека. «Я надеюсь, что ты поможешь мне принять ее?» Снежный лотос подняла голову и тихо спросила. «Будет драка?» Алиса кивнула и покачала головой. «Не знаю», Снежный лотос была в шоке. С тех пор, как она официально стала ведьмой судьбы, не было почти никаких вопросов относительно класса Алисы. Может, сюда направлялся высококлассный адепт? Алиса уже заметила, что снежный лотос гадает. Она горько улыбнулась и сказала, «Это не враг, скорее, это одна из моих, очень близких сестер из прошлого. Мои отношения с ней крайне сложные. Конфликт может возникнуть, если я встречу ее как-то не так. Вот почему, прежде чем я увижу ее, мне нужно кое-что предугадать ясно. Я поприветствую ее и удостоверюсь, что она не устроит сцен после ухода снежного лотоса». Алиса испустила бесшумный вздох. Затем она повернулась и дала указание фее на плече. «Приготовь астрологическую платформу. Я приду сразу после того, как приму ванну и переоденусь». Фея зевала от скуки, но тут же вскочила от волнения. «Хелен уже летит. Обещаю, что все сделаю правильно». Феи элементия любили места с густой аурой элементия. Церемонии гадания, которые Алиса проводила на астрологической платформе, всегда собирали огромное количество сил судьбы. Чувствовать запах и погружаться в ауру судьбы, стоя в стороне, было одной из редких радостей в серой жизни феи. Алиса проводила взглядом Хелен и снова вздохнула. В 15 километрах к западу от башни судьбы, 5 странных летучих мышей били своими огромными крыльями в голубом небе. Они быстро летели к высокой башне на краю горизонта. Под ними растянулась пустынная погибель дракона, где кроме желто-коричневой грязи, можно было видеть только груды костей. Ветер ласкал землю. Когда ветер задувал в промежутке между костями, раздавались всхлипывающие звуки, похожие на плач призраков. Время от времени можно было увидеть стаи магических существ. Это была зловещая земля, проклятая судьбой. Мэри чувствовала плотную силу проклятия драконьей души. «Мастер, я чувствую холод в своем сердце. Зловещее место», — говорил Ван Ле, который всегда был чрезвычайно чувствителен к окружающему. «Конечно», — холодно рассмеялась Мэри, «самая могущественная ведьма судьбы в прошлом принесла в жертву 9 драконов. Вот почему это место называется погибелью драконов, мастер. Хотите сказать, что все те вещи, которые мы видели ранее, это кости дракона?» Ван Ли был так потрясен, что чуть не упал с неба. «Может и так, а может и нет», — Мэри покачала головой, «аура проклятия дракона отвратительна. Уйдем как можно скорее». Их группа значительно увеличила скорость. Уже смеркалось, когда Мэри и ее вампиры прибыли в башню. На погибель драконов опустился тяжелый занавес ночи. С вершины башни сиял ослепительный, красочный свет. Вокруг башни появились прекрасные ореолы элементия, колышущиеся наружу и дополняющие черное как смоль ночное небо. Это было великолепное зрелище. «Церемония гадания, это не имеет никакого отношения к моему приезду, не так ли?» Мэри приземлилась в 250 метрах от башни судьбы. Благодаря лучистому свету сверху, Мэри заметила одинокую и красивую фигуру, молча стоящую перед дверями башни. «Пожалуйста, входи, почетный гость. Снежный лотос ждет уже давно по приказу хозяина этой башни». Снежный лотос не могла видеть Мэри, но ее сверхъестественные чувства дали понять, что гости прибыли. «Ты не Алиса?» Мэри шла к башне. Ее малиновые глаза, не мигая, остановились на противнике. Эта женщина была красивой, чрезвычайно гордой и соблазнительной. У нее была стройная фигура, пышные формы, гладкая белая кожа, идеальные и тонкие черты лица, а также ярко-красные губы, на которых был след холодной улыбки. Ее самой привлекательной чертой была пара кроваво-красных глаз, которые блестели малиновым светом в темноте. Они были почти кристаллическими, как два самых безупречных рубина. «Вы, должно быть, мисс Мэри?» Снежный лотос была удивлена. Она поклонилась и заговорила, как велела Алиса: «Леди Алиса уже ждет. Пожалуйста, пойдем со мной». Снежный лотос повернулась и исчезла. Какой вступительный гамбит! Мэри улыбнулась. Перед ней была башня судьбы. Это место, несомненно, было родным полем Алисы. Если она не осмелится войти, не значит ли это, что она боялась? Тем не менее, если Мэри войдет, она может попасть в ловушку. Несмотря на сомнения, Мэри вошла. За световым барьером находился тайный зал. В это время у учениц была перемена. Они собирались во дворе по двое и трое, хихикали, сплетничали, тихо обсуждали проблемы или открывали магазины, чтобы продавать безделушки, которые сами и делали. Они тут же расступились, когда увидели снежного лотоса, и поклонились, чтобы приветствовать ее. Мэри следовала за ней, ее алые глаза метались по коридору. Из почти сотни учениц ведьм ни одна не была псевдоадептом. Самые сильные из них были не выше продвинутого уровня. На самом деле, более 60 или 70% из них были начинающими ученицами. Сила подчиненных Алисы уступала случайной группе людей, которых Грим собрал в огненном троне. Положение Алисы было намного хуже, чем она думала. Снежный лотос привела Мэри в гостевой зал на 8-м этаже. Потом она молча села. Было ясно, что Снежный лотос не из разговорчивых. Мэри тоже не была человеком, который любил светские беседы. Таким образом, они сидели лицом друг к другу, закрыв глаза и молча ожидая. Снежный лотос даже начала медитировать. Мэри открыла малиновые глаза и посмотрела на кристально чистую кожу девушки. Она не могла скрыть шока в глазах. Алиса была достаточно смелой, чтобы посылать такую подчиненную встретить ее. Она не боится, что я начну создавать проблемы. На таком расстоянии, Мэри была абсолютно уверена, что она может убить снежного лотоса, прежде чем она смогла отреагировать. Еще через час ослепительный поток судьбы на верхнем этаже башни постепенно исчез. Похоже, церемония гадания закончилась. Как и ожидалось, через 7 минут в зале для гостей раздался приятный голос. «Сестра Мэри». В зал вошла стройная и красивая леди в пурпурном звездном одеянии. «Алиса». Мэри встала в замешательстве. Она слышала о том, что фигура и внешность Алисы сильно изменились после продвижения, но женщина перед ней была слишком контрастной по сравнению с Лоли в ее сознании. «Сестра Мэри, ты пришла ко мне сразу после возвращения. Я очень рада». Алиса улыбнулась и подошла к Мэри. Снежный лотос встала и молча двинулась следом за Алисой. «Рада? Чему тут радоваться? Разве заклинание не сказало тебе, что я здесь, чтобы сражаться с тобой?» Мэри по-прежнему прямолинейна. Алиса обиженно посмотрела на нетерпеливую Мэри. «Мы не враги, а союзники. Я знаю, что мы союзники. Я уже боролась с Гримом. Я не могу победить его, поэтому я буду слушаться его. Теперь я хочу сразиться с тобой. Неважно, кто победит, другой будет подчиняться. Какая удивительная логика». Рот Алисы не мог не раскрыться от удивления. Глава 470. К сожалению, битва, к которой готовилась Мэри, не вспыхнула. Алиса подавила ее бурлящую волю к борьбе одним предложением. «Сестра Мэри, разве ты не хочешь освободиться от оков родословной на своем теле?» У Алисы не было выбора, кроме как бросить козырную карту. Фраза «оковы родословной» была как острое шило, вонзающееся прямо в сердце Мэри. Ее малиновые глаза широко раскрылись, волосы начали развиваться, и крылья летучей мыши внезапно развернулись. Ее кровожадность достигла предела. «Что ты сказала?» Лицо Мэри внезапно стало жестоким. «Я сказала, я могу помочь тебе найти вампира, который дал тебе твою родословную». Алиса была совершенно равнодушна к ненормальности Мэри. Она говорила, не меня это на. Однако у снежного лотоса, которая стояла прямо за ней, кожа вдруг стала еще более прозрачной. В ее теле начала собираться буря льда и снега. Мэри приблизилась к Алисе на 5 шагов. Она чувствовала, что человек, манипулирующий льдом позади Алисы, взорвется, если она сделает еще полшага. Аура Мэри упала на Алису. Ее малиновые глаза не мигали. Алиса смотрела в глаза Мэри. В этот момент Мэри, наконец, поняла. Алиса, которую она всегда считала маленькой девочкой, которая никогда не вырастет, действительно выросла. Мало того, что воля Алисы была уже потрясла ее, даже опыт Алисы, казалось, был более обширным и всеобъемлющим, чем ее собственный. Теперь перед Мэри стояла уже не та злая маленькая Лали, это была настоящая ведьма, чей разум настолько созрел, что было трудно сказать его пределы. Мэри уже приняла решение. Она сразится с Алисой, независимо от того, какие отговорки так приготовит. Однако кандалы родословной, о которых упомянула Алиса, тронули ее. Эта вечная агония всех ответвлений вампиров. Ответвления вампиров отличались от истинных вампиров. Истинные вампиры были потомками вампирских семей. Их родословная передавалась из поколения в поколение. На них почти не было ограничений. С другой стороны, ответвления вампиров часто были обычными людьми, которых обратили в вампиров. Мэри была особенным случаем. Она – уникальный вампир, который был культивирован и модифицирован проклятым адептом Андерсеном вампирской кровью. Именно из-за этого Мэри начала чувствовать серьезные конфликты родословной с тех пор, как стала элитным адептом. Если она не найдет способ справиться с бедой, тогда элитный адепт может стать ее пределом. Даже если она хотела увеличить свои силы, неосязаемые оковы родословной превратят все ее усилия в несбыточную мечту. Если она хотела изменить это, единственным методом было высосать из вампира его кровь, тем самым позволив ей стать истинным вампиром. Такие секреты Мэри прятала глубоко в своем сердце. Кто бы мог подумать, что Алиса их раскроет. Мэри сделала несколько глубоких вдохов и подавила в себе инстинкт ярости. «Хочу выслушать твои условия», — Мэри отвела угрожающий взгляд. «Я знаю, что ты ищешь этого вампира». На напряженном лице Алисы появился след улыбки. «Где он?» — нетерпеливо спросила Мэри. «Есть ли смысл задавать этот вопрос? Ты приведешь людей и убьешь его, а почему нет? Вампиры имеют абсолютную власть над своими потомками. Ему даже не придется с тобой драться. Нужно только приказать тебе убить себя, и ты так и поступишь». Тело Мэри бесконтрольно задрожало. В другом мире она создавала кровавых слуг. Они были бесполезными рабами и пушечным мясом. У них не было личных прав или своей жизни. Когда ей нужно было покинуть плоскость, она активировала оковы крови и превратила сотни подчиненных в пищу для своего роста. Она чувствовала, что все было именно так, как должно было быть. Однако теперь над ней был человек, который мог сделать то же самое с ней. Нетрудно было представить гнев и страх Мэри. Чем больше она думала об этом, тем более очевидными становились вещи. Она подняла голову и посмотрела на Алису. «Тогда что, по-твоему, я должна делать? Не стоит так волноваться. Я уже нашла твоего заклятого врага. Нам очень повезло. Он все еще вампир первого класса. Мы можем уничтожить его силой. Тем не менее, сама ты этого сделать не можешь. На самом деле, Тебе нельзя даже приближаться к нему. Вот почему мне нужно будет организовать личный состав. Эти вампиры все осторожны. Если мы потерпим неудачу, мы предупредим их, и будет гораздо труднее найти их снова, ясно? Я обязана тебе за это. В обмен я помогу тебе. Я не отступлю, какой бы опасной ни была твоя просьба. Алиса с облегчением вздохнула и шагнула вперед, чтобы взять Мэри за руку. Она тихо рассмеялась и сказала: «Поскольку мы пришли к соглашению, то, естественно, теперь мы лучшие сестры». «О, точно, сестра Мэри, ты знала, у меня была бабушка, которая очень меня любила, но она...» В этот момент голубые глаза Алисы внезапно покраснели, выступили слезы. Что с ней случилось? Мэри стиснула зубы. Ее задержали какие-то плохие люди. Она сидит в каком-то ужасном месте и ее пытают. Мэри посмотрела на Алису, которая, казалось, вот-вот снова заплачет. Несмотря на то, что Мэри знала, что она имеет дело с ловушкой, у нее не было выбора, кроме как посвятить себя этому ради оков родословной. «Хорошо, хватит реветь. Ты просто хочешь, чтобы я помогла тебе спасти человека, не так ли? Скажи мне место человека, и я пойду». Алиса, которая только что всхлипывала, тут же разразилась лучезарной улыбкой. Она схватила Мэри за руку. Как и ожидалось, сестра Мэри любит Алису. Алиса постарается сделать все возможное, чтобы помочь сестре Мэри. Сказав это, Алиса наклонилась к уху Мэри и прошептала пару слов. Это была непростая задача. Врагами были темные ведьмы. Мэри вздохнула и ушла с огромным негодованием в сердце. Пчелиное гнездо. У пчелолюдей Аба всегда была строгая защита гнезда. Однако появление таинственного призрака повергло их в ужас. За последний месяц пропало около сотни солдат. С каждым днем таинственный призрак становился все сильнее, его уже не устраивало ожидание засады у границы. Вместо этого он активно вторгался на территории пчелолюдей. Теперь даже патрулирование в лесу возле пчелиного гнезда больше не было безопасным. Не имея другого выбора, командиру пришлось сократить оборонительную линию и увеличить количество людей в охотничьих отрядах с первоначальных 15 человек до нынешних 30. Отсутствие пищи затрудняло выводить новое потомство. Число солдат в пчелином гнезде упало с 560 до 436 человек. Число охотничьих отрядов сократилось с 25 до 10. Детальные исследования позволили им разобраться в ситуации. Тот, кто нападал на их охотничьи отряды, был не магическим существом, а учеником. Как обычный ученик мог сожрать столько солдат-пчелолюдей? На этот вопрос ответили солдаты, которым посчастливилось сбежать. Этот проклятый ученик пошел по пути адепта родословной. Он мог превращаться в пугающего человека-жука и постоянно укреплять себя, пожирая солдат. Он вынашивал странных скорпионов в качестве своих бойцов. Более того, скорпионы, которых он вылупил, прятались под землей. Вот почему пчелолюди не обнаружили противника раньше. Пчелолюди Аба отправили послов в башню адепта. К сожалению, худой адепт, похожий на гигантскую мышь, вынул подписанное ранее мирное соглашение и опроверг их. Он подробно объяснил посланнику, что все адепты остаются в башне. Никто из них не сделал ни шага на территорию магических существ. С другой стороны, условия мирного соглашения не регулировали действия учеников-адептов. Итак, огненный трон не будет отвечать за действия этого ученика. Если пчелолюдям Аба что-то не нравилось, они могли убить его сами. Поход в башню не дал никакого результата. За помощью к другим магическим существам они тоже не могли обратиться. Королева Аба пришла в ярость. Глава 471. В черном лесу днем было необычно тепло. Высокие стволы поддерживали массивный зонтичный навес. Расстояние между древними деревьями было небольшим. Их ветви, листья и виноградные лозы переплетались друг с другом, образуя бескрайние просторы леса. Тонкий туман бродил по лесу. Солнечный свет просачивался сквозь щели в листьях, образуя наклонные столбы света и превращая лес в сказочную фантазию. В лесу не было ни единого крика жука или рева зверя. Грязь под массивным деревом задвигалась, оттуда полезли черные жуки и сформировали фигуру человека. Этот человек, сформированный из кучи насекомых, некоторое время стоял и общался со своими подчиненными на расстоянии. Через мгновение он поднял голову и повернулся, чтобы посмотреть в сторону гнезда пчелолюдей Аба. Они покинули свои внешние охотничьи угодья и внутренние жилища. Они отступили в свои гнезда. Это было выше его ожиданий. Однако, поразмыслив, Беллис сумел вывести действия пчелолюдей Аба на основе кристалла знаний, который дал ему Грим. Кристалл знаний, который Грим передал ему, был полон информации о пчелолюдях Аба. В нем подробно рассказывалось о происхождении их вида, организации их племени, системе управления, способе действия власти, основных атрибутах различных членов племени, их боевой стратегии и особенностях классов. С этой информацией Билли смог победить их, даже если они превосходили его числом. Ему все же удалось найти ответ на необычное поведение пчелолюдей. Пчела-кровопийца. Это был, пожалуй, единственный козырь в рукавах пчелолюдей. Это было страшное потустороннее существо. Оно обладало силой уровня адепта. Любое племя пчелолюдей должно было ежедневно жертвовать жизнями от 3 до 5 солдат, чтобы поддерживать существование пчелы-кровопийцы. Вот почему королеве Аба было не так просто вылупить ужасное существо, которое пировало на своих братьях, а также на врагах, если племя не насчитывало хотя бы 1000 особей. Но теперь пчелолюди Аба сходили с ума от пыток человека-жука. Вот почему они плюнули на все табу и приготовились вылупить кровожадную пчелу. В кристалле знаний был зафиксирован тот факт, что пчелы-кровопийцы обладали живучими телами, которые могли сравниться с новичками-адептами по очищению тела. Их скорость поражала, а пасть, похожая на косу, могла сломать сталь. Бороться с таким монстром было невозможно. Биллису грозила опасность. «Хаэм, если я не смогу победить тебя, я просто спрячусь». Биллис не был глупым и диким магическим существом, которое могло только биться об стену и ждать смерти. В любом случае, его хозяин дал ему миссию – просто ограничить распространение пчелолюдей Аба. Теперь, когда он в основном выполнил свою задачу, не было необходимости продолжать сражаться с ними. Вернуться в башню, в сердце Биллиса поднялось убийственное намерение, когда он вспомнил сердитый взгляд лесного духа. Тем не менее, этот лесной дух был партнером этой мыши, а эта мышь была помощником его хозяина. Раз он не собирался возвращаться в башню, он мог бы пойти и поискать неприятности с другими магическими существами. Мастер сказал, что трехголовая гончая и медуза были его тайными пешками. Биллис не мог их трогать, так что его возможности были ограничены. Виверны? Нет. Виверны умеют летать. Гигантские лоны? Тоже нет. Их сила и телосложение были вне конкуренции. Жалящие скорпионы точно их не ранят. Пылающие тигры и агры сейчас были наиболее подходящей мишенью. Сила Биллиса быстро повышалась. Вероятно, скоро он станет продвинутым учеником. Тогда его повышенный дух позволит ему контролировать еще больше подчиненных. Тогда это будут агры. Их было много, и они были не так сильны. Приняв решение, Биллис больше не колебался. Его тело внезапно развалилось и снова превратилось в рой крошечных насекомых. Насекомые зарылись в землю и направились на северо-восток к лагерям агров. 7 скорпионов быстро рыли туннели под землей. Огненный трон. Бум. Мощный взрыв потряс землю и небеса. Башня слегка задрожала. С небольшой ошибкой, то есть отклонением в рунических линиях на ядре элементия второго класса, магические энергии привели к взрыву. Этот взрыв превысил допустимые пределы защитных массивов в алхимической лаборатории. Из комнаты выплеснулись ударные волны. Грим открыл двери лаборатории и, спотыкаясь, вышел из комнаты, а за его спиной клубилось облако черного дыма. Лабораторию завалило осколками разрушенной алхимической платформы. Кеган, Гаргамель и Мерил поспешили к нему. «Ты в порядке? С вами все в порядке? Хозяин, вы не пострадали, учитель?» Трое выразили свое беспокойство, но единственный ответ, который они получили, был сильный кашель. Молодое и красивое лицо Грима побелело. В уголках его рта был даже след крови. В его черном одеянии было проделано несколько больших дыр.